Глава 12. Начну с объяснения того, как и почему я попал нынче в церковь. Сегодня утром рано приезжает к нам Александра Ивановна Серболова. Вы, конечно, ее знаете не хуже меня, она верующая, и ее убеждения касательно многого очень отсталы. Но она моей матери кое-чем помогает, и потому я жертвую и заставляю себя с нею не спорить. Но к чему это я говорю? Ах, да, как она приехала, маменька мне и говорит: «Встань такой-сякой, друг мой, Варнаша, проводи Александру Ивановну в церковь, чтобы на нее акцизников и собаки не бросились». Я пошел. Я, вы знаете, в церковь никогда не хожу, но ведь я же понимаю, что там меня ни Ахилла, ни Савелий тронуть не смеют. Я и пошел. Но, стоя там, я вдруг вспомнил, что оставил отпертую свою комнату, где кости, и побежал домой. Прихожу, маменьки нет. Смотрю на стену, нет ни одной косточки. Схоронила? Да-с. Без шуток схоронила. Да полноте, пожалуйста, какие с ней шутки? Я стал ее просить: «Маменька милая, я почитать вас буду, только скажите честно, где мои кости?» Не спрашивая, говорит Варнаша, им, друг мой, теперь покойно. Все делал, плакал, убить себя грозился, наконец даже обещал ей Богу молиться. Нет, так и не сказала. Злой-призлой я шел в училище с самой твердой решимостью взять нынче ночью заступ, разрыть им одну из этих могил на погосте и достать себе новые кости, чтобы меня не переспорили, и я бы это непременно сделал. А между тем, ведь это тоже, небось, называется преступлением. Да, еще и большим. Ну вот видите, а кто бы меня под это подвел? Мать! И это бы непременно случилось. Но вдруг, на мое счастье, приходит в класс мальчишка и говорит, что на берегу свинья какие-то кости вырыла. Я бросился в полной надежде, что это мои кости. Так и вышло. Народ твердит: «Зарыть!» Я говорю: «Прочь!» Как вдруг слышу: «Ахилла!» Я схватил кости и бежать. Ахилла меня за сюртук. Я повернулся: «Трах! Полок к черту! Ахилла меня за воротник! Я трах! Ворот к черту! Ахилла меня за жилет! Я трах! Жилет пополам! Он меня за шею, я трах и убежал, и вот здесь сижу и очищаю их, а вы меня опять испугали. Я думал, что это опять Ахилла». «Да помилуйте, пойдет к вам Ахилла, да еще через забор, ведь он дьякон». «Он дьякон! Говорите-ка вы, дьякон! Много он на это смотрит! Мне комиссар Данилко вчера говорил, что он, прощай, сказал Туберозову: «Ну, — говорит отец Савелий, — пока я этого Варнаву не сокрушу, не зовите меня Ахилла дьякона, зовите меня все Ахилла воин». «Что же, пусть воюет, я его не боюсь, но я с этих пор знаю, что делать. Я решил, что мне здесь больше не жить. Я кое с кем в Петербурге в переписке, там один барин устраивает одно предприятие, и я уйду в Петербург. Я вам скажу, я уже пробовал. Мы с Дарьей Николаевной посылали туда несколько статеек, оттуда все отвечают резче». «Прекрасно, что резче. Я там и буду резок. Я там церемониться не стану, но здесь, помилуйте, духу не взведешь, когда за мертвую кость чуть жизнью не поплатишься. А с другой стороны, посудите, и там, в Петербурге, какая пошла подлость. Даже самые благонамернейшие газеты начинают подтрунивать над распространяющейся у нас страстью к естественным наукам. Читали вы это?» «Кажется, что-то похожее читал». «Ага, так и вы это поняли. Так скажите же мне, зачем же они в таком случае манили нас работать над лягушкой и все прочее?» «Не знаю». «Не знаете? Ну так я же вам скажу, что им это так не пройдет, да-с. Я вот заберу мои кости, поеду в Петербург, да там прямо в роже им этими костями, в роже, и пусть меня ведут к своему мировому».